Глава 20. Когда Шамсиддин подводил свой катер к стенке Махачкалинского причала, два прапорщика пограничной службы России уже ждали его на пирсе. Матрос, служащий порта, помог Шамсиддину намотать швартовый на бетонный кнехт, придвинул к борту трап, после чего дипломатично удалился. Оба пограничника вступили на борт катера. «Ваши документы, виза на въезд». «Мне не нужна виза», отвечал Шамсиддин на безупречном русском языке. «Я гражданин Российской Федерации». Пограничники удивленно переглянулись. Однако Шамсиддин протягивал им на самом деле паспорт гражданина России с двуглавым орлом на обложке. «Халифов Шамсиддин Кирманиддинович», прочел старший отряда. Оба прапорщика снова переглянулись. «Цель пребывания в Прикаспийском регионе». «Я ихтиолог. Занимаюсь изысканиями в области нереста осетровых рыб». «Осетровой икрой, стало быть, интересуетесь», – понял его по-своему пограничник. «Хорошо. Ну, а какова цель вашего прибытия в Махачкалу?» «Пополнение запасов пресной воды, продовольствия и горючего», – отвечал Шамсиддин невозмутимо. «А потом, значит, опять плавание, да?» Ихтиолог спокойно подтвердил, что это именно так. Долго задерживаться в городе он не намерен. Пограничник извлек из кармана портативную рацию, сказал в нее. «Товарищ капитан, это третий наряд. Я сейчас на седьмом причале. Пришлите, если можно, ко мне Круглова еще с кем-нибудь». «Хорошо, ждите», – донеслось из рации. Пока первый прапорщик старший наряда довольно лениво и как бы нехотя осматривал содержимое выложенных на палубе катера ящиков, содержащих портативную лабораторию, пробы воды и рыбьи икры, второй – не сводил глаз с ихтиолога, который неподвижно, скрестив руки на груди, стоял возле леерных канатов и, казалось, был совершенно безучастен к тому, что с ним будет дальше. Наконец на пирсе появились сержант пограничной службы с еще одним солдатом. Каждый из них был вооружен автоматом. «Круглов!» – обратился к сержанту прапорщик. «Скажи своему солдатику, пусть он здесь останется, посторожит катер. Пусть никого туда не впускает, а в случае чего вызывает наряд по рации». «Слушаюсь», – строго и четко отвечал солдат. «А ты пока пойдешь вместе с нами», – продолжал старший наряда. «Проводим вот этого человечка до комендатуры». Солдат с автоматом остался стоять возле катера Шамсиддина, а его самого повели в комендатуру. Впереди прапорщик, позади с автоматами на изготовку двое других пограничников. В комендатуре прапорщик положил паспорт Шамсиддина на стол дежурному капитану. Сказал: «Вот этого пробейте по картотеке». «Подождите минуту», – торопливо возразил задержанный ихтиолог. «Вот номер телефона в Москве, позвоните по нему». «Что? Какой номер?» Шамсиддин торопливо достал из кармана ручку, вырвал листок из своего блокнота, написал на нем комбинацию 7 цифр, подал дежурному капитану. «Вот этот номер», – сказал профессор ихтиологии. «Позвоните по нему, сообщите, что вы меня задержали. Ну, что вы смотрите?» Дежурный капитан действительно смотрел на написанную Шамсиддином комбинацию цифр озадаченно. Казалось, она что-то напоминала ему. Потому он, не говоря больше ни слова, набрал предложенный Шамсиддином номер. «Дежурный по Махачкалинскому погранотряду капитан Просвирин», — с волнением в голосе представился он в трубку. «Разрешите доложить. Только что в порту Махачкалы задержан гражданин России Халифов Шамсиддин Кирмандинович». «На каком основании задержан?» – переспросил капитан и несколько растерялся. Посмотрел вопросительно на прапорщика, однако тот отвернулся в сторону, не отвечал. «Старшего наряда не удовлетворили его документы». «Да нет. Документы вроде бы в порядке». «Да, он гражданин России». «На какой границе задержан?» «На нашей, в порту». «Что? Возвратить документы и отпустить?» Брови капитана полезли вверх, и лицо приняло самое ошалелое выражение, какое только может быть. «Есть отпустить и извиниться, товарищ полковник». Он положил трубку на место, растерянно посмотрел сначала на спокойно стоящего перед ним малорослого профессора ихтиологии, казалось, и не ожидавшего другой реакции от своего высокого московского заступника, затем на паспорт, который держал в руках. «Приносим наши извинения», – казенным тоном заговорил капитан погранвойск. «Сожалеем, но у нас такая работа — проверять всех, прибывших в порт». «Охрана границы?» «Да, да, конечно», – Шамсиддин благосклонно кивнул. «Я все прекрасно понимаю и не в обиде». «Ну вот и отлично», – бодро сказал капитан, возвращая паспорт ихтиологу. «Держите ваши документы, вы свободны. Желаю вам счастливого пути». Принимая паспорт, Шамсиддин вопросительно посмотрел на стоявшего рядом с ним прапорщика. «Что-нибудь не так?» – вежливо поинтересовался дежурный капитан. «Там, возле моего катера, часовой поставлен», – отвечал Шамсиддин. «Ах, ну да», – капитан кивнул. «Товарищ прапорщик, проводите профессора Халифова к его судну». «Слушаюсь». При этом вид у прапорщика был немного разочарованный и сердитый. Ему решительно не нравилось, что высокое московское начальство приказало отпустить этого так называемого профессора. Однако приказ есть приказ.